Глава 13. Ниссан, зная, что ему вовсе не следует стоять и дожидаться, когда повозка доедет до кухонного двора, поспешно ухватил охапку дров и нырнул в дом. Торопясь снова выйти, он, не задумываясь, вывалил их в уарь. Но за царящим здесь шумом и гамом, треском огня и шкварчанием готовящейся пищи, стуком пестиков в ступках и звоном ложек, разговорами и криками никто не услышал, как дрова небрежно шлепаются на место. Несколько поленьев скатилось мимо, и Ниссан хотел было их оставить, но, заметив неподалеку мастера Драмонда, опустился на колени и быстро побросал все в уарь. Он вылетел на улицу. Сердце бешено колотилось. Дыхание замерло, когда он увидел, кто привез мясо. Это была она. Ниссан ломал пальцы, глядя, как она ведет Броуни. Растревожив занозу в пальце, он поморщился. Выругался сквозь зубы и тут же прикусил язык, надеясь, что она не слышала. Помахивая рукой, чтобы уменьшить боль, он подбежал к повозке. «Добрый день, Беата!» Она лишь коротко глянула. «Ниссан». Он пытался найти слова, но ничего вразумительного на ум не шло. Ниссан молча смотрел, как она, цокая языком, понуждает Броуни сдать назад. Держа в одной руке поводья, другой рукой она ласково похлопывала лошадь по шее. Ниссан готов был отдать все на свете, лишь бы эта рука также ласково дотронулась до него. Ее короткие рыжие волосы, такие мягкие, такие густые и прекрасные, ерошил теплый весенний ветерок. Ниссан ждал у повозки, боясь морозить какую-нибудь глупость, из-за которой Беата сочтет его дураком. Хотя сам он частенько о ней думал, Ниссан прекрасно понимал, что она о нем вряд ли вообще вспоминает. Но это одно дело. А вот если она сочтет его дураком, то это совсем другое. Это невыносимо. Он отчаянно сожалел, что не может сказать ничего интересного. Ну, хоть что-то, что оставит у нее приятные воспоминания. Беата, подойдя к нему, невозмутимо спросила. «Что с твоей рукой?» То, что она стоит так близко, совершенно ошеломило его. Темно-синее платье облегало ее фигурку, подчеркивая тонкую талию и округлые бедра. От этого зрелища Ниссану пришлось сглотнуть. Деревянные пуговки украшали ее наряд. Воротник был сколот простой булавкой со спиральной головкой. Платье было старенькое. В конце концов, она хакинка, как и он, и не заслуживает ничего лучшего. Синяя ткань местами поистрепалась, протерлась на локтях. Но на Беате платье каким-то образом выглядело королевским нарядом. Нетерпеливо вздохнув, она схватила его за руку, чтобы посмотреть. «Ерунда, просто заноза», – промямлил он. Она перевернула его ладонь и оттянула кожу, чтобы посмотреть, как глубоко вошла заноза. Тепло ее руки ошеломило Ниссана. Он пришел в ужас, увидев, что его руки от постоянной возни в горячей мыльной воде чище, чем ее, и испугался, что она подумает, будто он не работает. «Я мыл горшки», – поспешно начал объяснять Ниссан. «Потом мне велели принести дубовые поленья, кучу тяжеленных дубовых поленьев, поэтому я и взмок». Не говоря ни слова, Беата вытащила скалывающую ворот булавку. Воротник раскрылся, обнажив нежную шейку. У Ниссана отвисла челюсть. Он не достоин ее помощи. И еще меньше достоин лицезреть ее шейку, которую она обычно закрывает. Усилием воли он вынудил себя отвести взгляд. Острый кончик булавки вонзился в палец, и Ниссан охнул. Сосредоточенно хмурясь, девушка рассеянно пробормотала извинения, продолжая выковыривать занозу. Стараясь не морщиться, Ниссан поджал пальцы ног, терпеливо вынося мучения. Острая, мгновенная боль. И Беата, быстро оглядев длинную, похожую на иголку занозу, отбросила ее прочь. Затем собрала ворот и снова скрепила его булавкой. «Вот и все», – произнесла она, повернувшись к повозке. «Спасибо, Беата». Она кивнула. «Это было очень любезно с твоей стороны». Он поплелся за ней следом. «Я должен помочь тебе нести груз». Ниссан взял кусок коровьей туши и взгромоздил на плечо. От тяжести у него едва не подогнулись колени. Когда он сумел наконец повернуться, то увидел, что Беата удаляется, держа в руке связку цыплят. А на плече бараньи ребра и не видит его титанических усилий. На кухне Джудит, птичница, велела ему составить список всего, что прислал мясник. Он поклонился, пообещав, что непременно так и сделает, но мысленно скривился. Когда они вернулись к повозке, Беата начала перечислять ему груз, шлепая рукой по каждому предмету и называя вслух. Она знала, что он не умеет читать и вынужден запоминать. Девушка заботливо перечислила все. Тут были свинина, баранина, говядина, буйволиное мясо, 3 горшка мозгов, 8 бурдюков свежей крови, 0,5 барреля свиных желудков для фарша, 2 дюжины гусей, корзина голубей и 3 сетки кур, включая ту, что она уже унесла на кухню. «Я же помню, что клала». Беата отодвинула сетку с курами, что-то ища. «А, вот. Я уж испугалась, что забыла. Мешок воробьев. Министр культуры хочет, чтобы у него на перу всегда подавали воробьев». Ниссан ощутил, что краснеет. «Всем известно, что воробьи и воробьиные яйца едят, чтобы подстегнуть вожделение». Впрочем, Ниссан несколько недоумевал по этому поводу. Ему плотское желание никогда не казалось чем-то, что нужно подстегивать. Когда Беата поглядела ему в глаза, чтобы убедиться, что он мысленно составил список, Ниссан почувствовал непреодолимое желание что-нибудь сказать, что угодно, лишь бы сменить тему. «Беата, как, по-твоему, мы когда-нибудь очистимся от преступлений наших предков и станем такими же чистыми в наших сердцах, как андерцы?» Соболиная бровь девушки выгнулась. «Мы хакинцы. Мы никогда не станем такими же хорошими, как андерцы. Наши души темны и не могут стать чистыми. Их души чисты и не могут поддаться соблазну. Мы же никогда не сможем очиститься до конца. Мы можем лишь надеяться, что нам удастся побороть нашу подлую натуру». Ниссан знал ответ не хуже нее. Должно быть, из-за этого вопроса она сочтет его безнадежным невеждой. Он никогда не умел правильно выражать свои мысли. Он хотел выплатить свой долг, получить прощение и заслужить фамилию. Мало кому из хакинцев удавалось добиться этой привилегии. Он никогда не сможет сделать то, что хочет, если не добьется этого. Ниссан опустил голову, как бы извиняясь за вопрос. «Но я хотел сказать, за все это время разве мы не поняли ошибочность пути наших предков? Разве ты не хочешь чего-то большего? Я хакинка, и не стою того, чтобы решать свою судьбу. Тебе следовало бы знать, что на этом пути подстерегает зло». Ниссан потер соднящий палец. «Но некоторые хакинцы служат на тех путях, что ведут к прощению. Ты как-то говорила, что тебе следовало бы пойти в армию. Мне бы тоже этого хотелось». «Ты хакинец. Тебе не дозволено касаться оружия. Это ты тоже должен знать, Ниссан». «Я не имел в виду. Я знаю, что не могу. Я просто хотел сказать... Не знаю». Он сунул руки в карманы. «Я просто хотел сказать, что мне очень жаль, что я не могу, только и всего. Что мне хотелось бы творить добро, доказать, что я чего-то стою, помогать тем, кому мы причинили страдания». «Я понимаю». Она указала на окна верхних этажей. «Министр культуры лично издал закон, согласно которому хакинские женщины могут служить в армии наравне с андерками. В законе также сказано, что все должны относиться к этим хакинкам с должным уважением. Министр сочувствует всем народам. Хакинские женщины у него в огромном долгу. Ниссан понял, что так никогда не доберется до того, что действительно хочет сказать. «Но разве ты не хочешь выйти замуж?» И он также издал закон, по которому хакинки могут работать и зарабатывать себе на жизнь и не обязаны выходить замуж и становиться рабынями хакинских мужчин, поскольку последним свойственно порабощать. И получив такую возможность даже путем женитьбы, они охотно пользуются ею даже в отношении своих соплеменников. Министр Шанбор – герой всех хакинских женщин, и он должен быть героем и для всех хакинских мужчин, потому что несет вам культуру, чтобы вы расстались с вашей воинственностью и примкнули к сообществу миролюбивых граждан. Я могу принять решение вступить в армию, потому что это способ для хакинок заслужить уважение. Таков закон. Закон Шанбора. Ниссан чувствовал себя как на покаянии. Я уважаю тебя, Беата, хоть ты и не в армии. Я знаю, что ты будешь творить добро. Неважно, вступишь ты в армию или нет. Ты хороший человек. Пыл Беаты несколько поугас. Она легонько дернула плечом. Голос смягчился. «Главная причина, по которой я когда-нибудь пойду в армию, именно та, что ты сказал. Помогать людям и творить добро. Я тоже хочу творить добро». Ниссан завидовал ей. Будучи в армии, она сможет помогать общинам бороться с трудностями и бедами, с наводнениями и голодом. Армия помогает нуждающимся. Армейцев повсюду уважают. К тому же сейчас не то, что когда-то. Когда служить в армии было опасно, теперь есть Домини Диртх. Если задействовать Домини Диртх, это заставит повиноваться любого противника, и армии не потребуется вступать в битву. К счастью, Домини Диртх теперь распоряжаются андерцы, а они воспользуются таким оружием только для поддержания мира и никогда, чтобы умышленно нанести вред. Домини Диртх – единственная хакинская вещь, которой пользовались андерцы. Сами андерцы никогда не смогли бы разработать такую штуку сами. Они даже не способны мыслить теми гнусными категориями, что необходимы для сотворения такого оружия. Только хакинцы могли создать столь зловещее оружие. «Или я могла бы надеяться, что меня пошлют на работу сюда, как тебя», – добавила Беата. Ниссан поднял взгляд. Она смотрела на окно третьего этажа. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл. Не отводя глаз от окон, она продолжила. «Однажды он приходил к Ингеру, и я его как следует разглядела. Бертран, то есть министр Шанбор, гораздо более привлекателен, чем мясник Ингер». Ниссан ничего в этом не понимал. Женщины чирикают над мужчинами, которые, на его взгляд, совсем не красавцы. Министр Шанбор высок и, возможно, когда-то и был недурен собой. Но сейчас в его темных, как у всех андерцев, волосах пробивалась седина. Женщины на кухне все время обсуждали его. А когда он входил в помещение, некоторые заливались краской и вздыхали. Ниссану же он казался отвратительно старым. «Все говорят, что министр – очень обаятельный человек. Ты его когда-нибудь видел? Разговаривал с ним? Я слышала, будто он даже беседует с хакинцами, как с обычными людьми. Все о нем очень хорошо отзываются. Я слышала, как андерцы говорили, что в один прекрасный день он станет сувереном». Ниссан прислонился к повозке. «Я его видел пару раз». Он не стал говорить ей, что однажды министр Шанбор отвесил ему оплеуху, когда он выронил нож для масла, и тот упал возле ноги министра. Ниссан считал, что за трещину заслужил. Он посмотрел на девушку. Та по-прежнему не сводила глаз с окон. Ниссан опустил глаза и уставился на торчавшие из земли грязные корни. «Министра культуры все любят и уважают. Я счастлив, что удостоился работать на такого человека. Хотя я – ничтожество. То, что он предоставляет Хакинсам работу, чтобы мы не голодали – признак благородства его души». Беата вдруг растерянно огляделась по сторонам, вытирая руки о подол. Ниссан подумал, что, возможно, сумеет теперь донести до нее свои чаяния. «Я надеюсь когда-нибудь стать хорошим, стать полезным обществу, помогать людям». Беата поощрительно кивнула. И этот кивок послужил толчком. Ниссан решительно вздернул подбородок. «Я надеюсь однажды выплатить долг и заслужить фамилию. А потом поехать в Эйдендрил, в замок волшебника, и попросить волшебников назначить меня искателем истины и вручить мне меч истины, чтобы я вернулся сюда защищать андерцев и творить добро». Беата моргнула, а потом расхохоталась. «Ты даже не знаешь, где находится Эйдендрил». Между приступами хохота она могла лишь качать головой. Он знал, где находится Эйдендрил. «Это на север, а потом на восток», – пробормотал Ниссан. «Говорят, меч истины волшебный, а магия – зловредная и грязная штука. Что ты понимаешь в магии?» «Ну, ничего, наверное». «Ты ничегошеньки не понимаешь в магии. И в мечах тоже. Ты наверняка отрежешь им себе ногу». Она взяла с повозки корзину с голубями и связку кур и, хихикая, направилась на кухню. Ниссану захотелось умереть на месте. Он поведал ей свою самую сокровенную мечту, а она обсмеяла его. Голова его поникла. Она права. Он хакинец и никогда не сможет доказать, что он чего-то стоит. Ниссан не поднимал глаз и не произнес ни слова, пока они разгружали повозку. Он чувствовал себя последним дураком и ежеминутно мысленно пинал себя. Лучше бы он оставил свои мечты при себе. Ему страшно хотелось взять свои слова обратно. Прежде чем они сняли с повозки последний груз, Беата схватила его за руку и откашлялась, будто собиралась высказаться дальше. Ниссан по-прежнему не поднимал глаз, твердо решив выслушать все, что она намерена высказать по поводу его глупости. «Извини меня, Ниссан. Это моя гнусная хакинская сущность вынудила меня быть жестокой. Я была не права, говоря тебе такие злые вещи. Ты правильно высмеяла меня», – покачал он головой. «Послушай, Ниссан, у нас у всех есть несбыточные мечты. Это тоже часть нашей гнусной сущности. Мы должны научиться быть лучше, чем наши примитивные мечты». Отбросив волосы со лба, он заглянул в ее серо-зеленые глаза. «У тебя тоже есть мечты, Беата? Настоящие мечты? Что-то, чего бы тебе хотелось? Вроде твоей глупой мечты стать искателем истины?» Он кивнул. Девушка отвела взгляд. «Думаю, это будет честно, и ты в свою очередь сможешь посмеяться надо мной». «Я не стану смеяться», – прошептал Ниссан. Но она по-прежнему смотрела на бегущие по синему небу облака и, казалось, не слышала его. «Мне бы хотелось научиться читать». И девушка искоса глянула на него, желая убедиться, засмеется ли он. Он не засмеялся. «Я об этом тоже мечтал». Ниссан оглянулся, нет ли кого поблизости. Ни души. Наклонившись, он вывел на устилавшее дно повозки грязи какие-то значки. Любопытство Беаты пересилило неодобрение. «Это буквы?» «Это слово. Я его выучил. Единственное, которое я умею читать. Я слышал, как на одном из перов один человек сказал, что оно написано на рукояти меча истины». Ниссан нарисовал черту под написанным в грязи словом. Он вырезал его на куске масла, чтобы показать одной женщине на перу. «Это слово – истина». Он рассказал ей, что когда-то тот, кого назначали искателем, был сильно уважаемым человеком и творил добро. Но теперь искатели всего лишь обычные преступники в лучшем случае и головорезы в худшем. как их с Беатой предки. Как все хакинцы, поправила она, как мы с тобой. Ниссан не стал спорить, потому что знал, она права. Вот еще одна причина, по которой мне хотелось бы стать искателем. Я бы восстановил доброе имя искателей, каким оно было когда-то, чтобы люди снова поверили в истину. Мне бы хотелось показать всем, что хакинец тоже может служить людям честно и благородно. Это ведь послужит на благо, правда? Разве это не поможет уравновесить наши преступления? Беата зябко потерла плечи, оглядываясь по сторонам. Мечты стать искателем детские и глупые. Научиться читать? Она многозначительно понизила голос. Преступление. Лучше тебе никогда не пытаться научиться большему. Знаю, выдохнул он. Но разве тебе никогда... А магия зло. И прикоснуться к волшебной вещи все равно, что совершить преступление. Она быстро оглянулась на кирпичный фасад за спиной и быстрым жестом стерла написанное слово. Ниссан открыл было рот, чтобы возразить, но она резко оборвала. «Пора заканчивать дело», и взглядом указала на верхние окна. Ниссан поднял глаза, и по спине у него пробежал холодок. Из окна за ними наблюдал сам министр культуры. Ниссан схватил баранью тушу и пошел к кухонной двери. Беата шла следом с гусем в одной руке и мешком с воробьями в другой. Оба закончили разгрузку в молчании. Ниссан сожалел, что сказал так много, а она так мало. Когда они закончили, он собрался проводить ее до повозки под предлогом проверить, не забыли ли они чего. Но мастер Дармонт поинтересовался этим сам. И Беата сообщила ему, что больше ничего не осталось. Шеф-повар ткнул Ниссана в грудь, велев дочистить котлы. Потирая грудь, Ниссан поплелся к бадьям с мыльной водой. Он оглянулся, чтобы увидеть, как Беата уходит, в надежде, что она посмотрит на него, и он сможет хотя бы улыбнуться ей на прощание. На кухне появился помощник министра Шанбора, Далтон Кэмпбелл. Ниссан никогда не видел Далтона Кэмпбелла. Не представлялось возможности. Но неплохо относился к нему, потому что тот вроде бы никому не причинял неприятностей. Во всяком случае, насколько было известно Ниссану. Недавно назначенный на должность помощника министра, Далтон Кэмпбелл был андерцем, довольно приятной наружности, с типично андерским прямым носом, темноволосый и темноглазый, с волевым подбородком. Такие нравились женщинам, особенно хакинкам. Далтон Кэмпбелл выглядел весьма внушительно в своей темно-синей кожаной безрукавке, надетой поверх синего дублета. И то, и другое украшали красивые пуговицы. На великолепном поясе тонкой работы висели отделанные серебром ножны. Рукоять красивого меча обернута красно-коричневой кожей. Ниссану до смерти хотелось иметь возможность носить такое же чудесное оружие. Он был убежден, что девушки с ума сходят по мужчинам с мечами. Не успела Беата оглянуться на Ниссана или уйти, как Далтон Кэмпбелл быстрым шагом пересек кухню и взял ее под руку. Девушка побелела. У Ниссана от ужаса подвело живот. Он инстинктивно понял, что им могут грозить большие неприятности. И опасался, что знает их причину. Если министр, когда смотрел в окно, увидел, как Ниссан написал в грязи слово, Далтон Кэмпбелл улыбнулся и что-то негромко произнес. Плечи девушки медленно расслабились, и одновременно развязался узел в животе Ниссана. Ниссан не смог разобрать всего, но расслышал, что Далтон Кэмпбелл говорил что-то о министре Шанбаре, указывая головой на ведущие наверх ступени в дальнем конце кухни. Глаза девушки расширились, и она зарделась, а потом просияла. Далтон Кэмпбелл улыбался ей всю дорогу до лестницы, легонько подталкивая девушку вперед, хотя она и не нуждалась в понукании. Казалось, она едва ли не летит по воздуху. Ни разу не оглянувшись, Беата исчезла в дверном проеме. Мастер Дармонт отвесил Нисану подзатыльник. «Чего стоишь как пень? Ступай чисти противни!»